Мы с вами продолжаем наш разговор о поэме Данте «Божественная комедия». Мы говорили с вами о том, что Данте с Вергилием, оказавшись в первом круге ада, встретили там великих поэтов прошлого. Это были Гомер, Гораций, Овидий и Лукиан. И вот к ним присоединяются Данте и Вергилий. Они движутся по направлению к высокому замку, к такому городу, который окружен семью стенами. Вот замок благородных очертаний пред нами, семь колец высоких стен и речка странная, защита зданий. По ней, как по земле, без перемен идем. Семь врат прошел я с мудрецами, лугов зеленых там не трогал тлен. Вот они, эти нетленные луга, речка. А почему, интересно, семь стен и семь врат у этого города? Ну, с одной стороны, понятно и очевидно, что семерка — это число священное. И поэтому, когда речь идет о высоких реальностях, а для Данте совершенно очевидно, такой высокой реальностью священной является прошлое римское. Вот те самые герои, философы, поэты, которые прославили Рим. Но дело не только в этом. Семерка упоминается как число, указывающее на великое и священное. Но еще здесь есть другой мотив, который связан с тем, что средневековое образование, оно составлялось, как правило, из двух таких циклов наук, которые надо было проходить в университете. Это так называлось тривиум и квадривиум. Вот изучались, во-первых, грамматика, диалектика и риторика – это тривиум, то есть три науки, которые имеют отношение к слову, которые учат человека обращаться с языком, с речью. А затем еще был квадривиум – арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Ну, понятно, что вот этот второй набор, состоящий из числовых наук, да, музыка, математика и астрономия, он восходит к опыту Пифагора. Именно пифагорейцы в своем ордене практиковали углубленное изучение вот этих наук, которые основываются на философии числа и на числовых отношениях. И они считали, что именно эти науки способны гармонизировать человеческую душу и открыть в нем его творческие способности и возможности. Так вот, таким образом оказывается, что Данте предстает перед зданием университета, потому что вот этот город с семью кольцами высоких стен и с семью вратами – это и есть, ну, такой символ образования, если хотите. Это тоже очень интересно, потому что мы по-разному можем относиться к самой идее университета. Сейчас она скомпрометирована до невозможности, потому что сейчас бывают какие-нибудь университеты артиллерийской стрельбы там или еще чего-то. Но, в принципе, университет – это образ мира, да, потому что многообразию сотворенного Господом мира соответствует тот набор наук, которые изучаются в университете. Университет – это отражение универсума, да, это возможность понять мир во всей его сложности, красоте и величии его. Так вот, для Данте центр, вот, лимба – это именно такое университетское здание, потому что Данте прекрасно понимает, что средневековая наука и образованность – строилась на прочном фундаменте античности. То есть этот самый вот город удивительный, который он видит, ну, это такой как бы архетип университета, да, прообраз европейских университетов. Вот они идут туда и видят там зеленые луга величавых людей, которые беседуют друг с другом. И там Данте встретит и Аристотеля, и Сократа, и Платона, там Анаксагора, Фалеса, Эмпедокла, всех великих философов древности, которых мы знаем, он там повидал. Но не только, там были и врачи, там были и математики, там были астрономы, там Птолемей, например, да. Он видел там великих героев, Гектора, Энея, Юлия Цезаря, то есть тех, кто прославил Рим в веках. И что особенно интересно, он видит там некоторых мусульман. И это странно, потому что, ну вот мы с вами читали когда-то песню о Роланде, и помните, там сюжет поэмы строится на противостоянии христианского и мусульманского мира. И мусульмане изображаются в песне о Роланде как такие существа пограничные и принадлежащие преисподней не в меньшей степени, чем к миру людей. Да, они такие черные, страшные, вот на бесов немножко смахивают. Так вот, у Данте все совершенно иначе, потому что, ну, например, султан Саладин, которого Данте почитал за его щедрость, появляется здесь, в Лимбе, или Авераес, Авиценна, тот, кто был великим ученым древности. Вот Данте понимает, что высокие нравственные качества человека, они могут реализоваться, даже если этот человек находится в лоне иной религии. И этот человек окажется достойным, ну пусть не рая, но хотя бы лимба, который тоже является очень хорошим местом. Вот в этом такая уже ренессансная свобода Данте. Да, он теперь уже смотрит на личность. Вот все-таки в средние века немножечко сильны были такие классификационные тенденции, когда оценивалось скорее место человека в структуре общественной, церковной, там, универсальной, чем его персональные качества. У Данте все по-другому, потому что он вот смотрит глаза в глаза любому персонажу, и место этого человека в дантовском мироздание определяется только его персональными качествами. Мы с вами увидим, какое огромное количество пап и других церковнослужителей собрал Данте в аду, потому что он их оценивает так. И однако вот эти самые иноверцы, они оказываются в таком достойном окружении в Лимбе, в первом круге ада. И вот, в конце концов, совершив это путешествие, повидав всех великих почитаемых персонажей древности, Вергилий и Данте прощаются с четырьмя поэтами, идут дальше вдвоем по пыльной дороге, и Данте говорит: «Покоя нет, трепещет воздух сильно, вхожу в места, где нечему светить». Вот финальные строки этой песни, которая полна такого созерцательного покоя. Это вот хороший такой глубокий вздох, да, это глоток чистого предутреннего воздуха. Это все завершено, это в прошлом. И теперь Данте чувствует, как дрожит и трепещет воздух от напряжения. Покоя нет. Иду, говорит, в места, где нечему светить. Вот этот последний свет, пусть он сумеречный, пусть он слабый, остался за плечами. И теперь Данте шествует по прямой дороге во тьму. Следующая песня вводит нас во второй круг ада. Мы с вами добрались до пятой песни Божественной комедии и оставили первый круг, оказались во втором. Данте сразу же отмечает, что второй круг намного уже. И вот это интересно тоже, потому что мы с вами говорили, да, что хронология поэмы обладает достаточной определенностью. Путешествие Данте по загробному миру совершалось в 1300 году на Страстной неделе. Ну, там в часах разные исследователи могут не совпадать, но, в общем, они согласны с тем, что это примерно от Великой Пятницы до Воскресения Христова 1300 года. Что же касается ландшафта, географии Дантовой поэмы, то о ней вот тоже много можно говорить. Ну, начнем с того, что ад, подземное вот это пространство, имеет форму воронки. Каждый из кругов ада глубже уходит в преисподнюю земли, и каждый из кругов меньше предыдущего. То есть, если рисовать ад, то вот нам и придется нарисовать такую воронку, где пространство стремится к ледяной точке. Действительно, завершается Дантово путешествие по аду созерцанием ледяного озера, в которое вмерз Люцифер. И это вот такой символ холодной точки, пространства, которое превратилось, ну, в такой ледяной ком. И понятно, с чем это связано. Это связано с теми силами, которые правят в аду. А именно, ад – это царство нелюбви. Да, вот те, кто оказывается в аду, это люди, лишенные Бога, а значит, лишенные любви, потому что Бог есть любовь. Противоположностью уже любви является эгоизм и ненависть. А вот они как раз и сжимают человеческое сердце, человеческую душу в такую как бы непрозрачную ледяную каменную точку. Да, и поэтому чем ближе к центру ада, тем темнее становится, тем холоднее, и пространство сжимается. Вот охватывает Данте ощущение такой тесноты. Но вот он отмечает уже теперь, да, что второй круг намного уже первого, и там намного страшней. При входе во второй круг ада стоит Минос, это царь Крита, персонаж из античной мифологии, сын Зевса и Европы, который судил свой народ на Крите. И здесь он тоже является судьей. Сколько раз он обовьет своим хвостом входящего, вот на тот уровень ада и должен отправиться этот человек, эта душа. Скажу вам сразу, что то у Вергилия также. Ведь одна из причин, по которым Данте избирает Вергилия своим проводником по аду, состоит в том, что Вергилий сам описывает ад. Ну вот тогда это не называлось адом, но это была страна мертвых, Аид. Он описывает путешествие в страну мертвых своего героя Энея в Энеиде. И там мы увидим очень много такого, что потом окажется в Дантовом тексте. И город Дид, и очень многие персонажи, ну, такие страшные существа, обитатели ада, которые есть у Данте, они есть и у Вергилия. То есть Данте просто заимствует, да, очень многие образы у Вергилия, и делает он это не по недостатку фантазии, а для создания такой историко-литературной перспективы и для обеспечения, ну, правдоподобия, если хотите. Потому что ведь литературная реальность – это тоже реальность. И когда мы, ну, не знаю, Буратино встречаем в какой-то книжке, то мы говорим: «Да-да, я его знаю, это же Буратино. Я знаю, как зовут его друзей и какова была история его жизни». Так вот, Данте поступает именно таким образом. Да? Он берет какие-то реалии вергилиевские для того, чтобы у читателя создалась иллюзия достоверности, ну вот фактической обеспеченности всего, о чем Данте говорит. Так вот, они встречают этого самого Миноса, страшного судью хвостатого, что делает его сразу, ну, похожим на беса, и Минос предостерегает Данте. Он говорит ему такие суровые слова: «Guardaco mentri edicui tutti fide, non tingani l'ampiezza dell'entrare». Что означает: «Смотри, когда войдешь, кому ты себя доверяешь, и не обманывайся широтой входа». То есть Минос говорит Данте о том, что никому нельзя доверять в аду. Он его предупреждает о том, что ты окажешься среди грешников, так вот, держи ухо востро, да, потому что от них всякого можно ожидать. Но Тут надо еще учитывать не только разумность предостережения, но и то, от кого оно исходит. Да? Потому что Минос, он все-таки в статусе беса находится. И поэтому Данте, хотя он выслушивает это предостережение, он ведет себя ровно наоборот. Потому что он склонен доверяться, вступать в разговоры, надолго задерживаться рядом со всеми людьми, которых он встречает в аду. Он готов выслушать всякого и вступить с ним в такие вполне полноценные человеческие отношения. И знаменательно то, что Вергилий как раз поддерживает Данте в этом. Он говорит Минусу: «Замолчи, зачем кричать?» Вот таким образом мы видим, что логика ада – это, опять же, логика эгоизма. Ад – это такое место, где каждый остерегается каждого. Никто никому ни товарищ, ни брат. А Данте входит туда живым христианским человеческим сердцем, и поэтому он расположен как раз в каждом видеть не злоумышленника и злодея, а прежде всего вот такую страдающую живую душу. Во втором круге караются люди, которые совершили грех прелюбодеяния. И вот, ну, мы с вами потом уже, когда увидим все круги ада, мы обсудим, да, вот эту логику устройства дантовского ада. Но сразу я вам скажу, что первые круги ада, они отведены грехам, которые связаны с нарушением меры, ну, с преступанием какой-то границы. Потому что, вот смотрите, любовь сама по себе – это не грех. Но прелюбодеяние есть нарушение меры, ну, несоблюдение законов и границ. И поэтому это уже грех, но он самый легкий, да, он самый такой простительный с точки зрения Данте. Поэтому вот прелюбодеи караются в самом высоком круге, сразу после лимба. И как Скворцов на крыльях уносила холодной осенью и ширился полет, так грешников толкает ветра сила. Вниз, вверх, туда-сюда он их несет, на отдых, уменьшение наказания, в них никогда надежда не мелькнет. Как журавли летят, поют прощанье, и в небе цепи длинные плетут, так тени проносились, и стенанья сливались с бурей, пролетавшей тут. То есть обитатели вот этого второго круга наказаны тем, что их влечет вихрь. Они находятся в постоянном полете. Их толкает сила ветра, и они, не зная остановки, несомы вот этой самой бурей. Если честно, это не самое плохое наказание. Мы с вами увидим, что вообще образ полета, крыльев, вихря, который уносит человека, он является одним из сквозных образов божественной комедии. И вот, вглядываясь в то, как Данте описывает полет, можно предположить, что, ну, это одно из его желаний, одно из желаний его души. Очень многие люди летают во сне и вспоминают об этом потом всю жизнь. А дети, наверное, все летают. И вот это желание полета, да, желание преодолеть притяжение земли и подняться в небеса, это одно из самых высоких желаний человека. Так вот, именно это является наказанием для прелюбодеев. И это мы с вами увидим потом другие наказания. Мы увидим, что вот этот вечный полет, это, в общем, совсем неплохо. И у Данте всегда наказание, оно как-то соответствует самому греху, потому что ад – это место, где царствует справедливость. А справедливость состоит в том, что всякий должен получить то, к чему он стремился. Так вот, эти люди, прелюбодейцы, они не противились вихрю своей страсти, да, своего чувства. Они как бы были влекомы, несомы по жизни вот своими этими яркими эмоциями. То есть они к этому стремились, и они это получили сейчас. Другое дело, что это им приносит страдания, потому что, ну, невозможно человеку постоянно находиться вот в этом потоке холодного воздуха. Но тем не менее, Данте строит образный такой ряд в этой песне таким образом, что у нас не возникает отвращения к этим людям, да, а мы скорее испытываем сочувствие и, ну, такую светлую печаль. Вот Данте говорит нам, что как птицы улетают холодной осенью, да, как журавли летят, как буря стонет, как ветер поет. Вот так и они проносились здесь. Это, ну, все-таки очень красиво. И Данте удается узнать с помощью Вергилия, конечно же, в этом вихре, в этом потоке пролетающих душ многих персонажей древности. И вот это всегда очень интересно. Он храбро смешивает образы мифологические и исторические. Они для него обладают равной достоверностью. Он узнает самых разных людей, которые были прославлены своей любовью и погибли от любви. Ну, конечно же, это Семирамида, которая была легендарной такой прелюбодейкой. Вот, это царица Клеопатра, это Дидона, влюбленная в Энея, которая убила себя. Здесь Данте увидит Елену Спартанскую, из-за которой началась Троянская война, и тоже любовная интрига там лежала в основе. Здесь будет Парис, похититель Елены, Тристан, герой романа о Тристане и Изольде. И, кстати, с удивлением мы там встретим Ахилла, потому что, ну, такой классический гомеровский Ахиллес, он не очень связан с вот этой проблематикой романтической любви. Но средневековые сюжеты романов об Ахилле и о Троянской войне, они вводят туда очень активный такой мотив любви Ахилла к дочери царя Троянского, если я не ошибаюсь, ее звали Поликсена. И вот якобы нежная такая любовь к Поликсене, дочери Приама Троянского, она и привела Ахиллеса к гибели, согласно вот этим средневековым версиям, да, средневековым романам, которые развивают гомеровский сюжет. Так вот, все эти тени проносятся в этом вихре. И вдруг Данте видит некую удивительную такую вещь. Он видит, что двое несутся, схватив друг друга за руки. И это очень важный момент, потому что Клеопатра, Елена, там, Семирамида, они проносятся поодиночке в этом вихре. Ну, потому что у Клеопатры было такое количество любовников, что вообще непонятно, кого бы ей взять за руку. Да? Невозможно выбрать одного. А тут два человека, крепко взявшись за руки, обнявшись, несутся вот в этом вихре. И Данте спрашивает у Вергилия, кто это? Мой поэт, я мог бы сам сказать хоть слово тем, что вместе двое летят и кажутся легки ветрам. Данте очень хочется с ними поговорить. И когда он начинает с ними беседовать, то он с удивлением узнает в них людей, которых, ну, может быть, он с ними и не был знаком персонально, но, во всяком случае, он потом их называет свойственниками, потому что это были тоже флорентийцы, и это были люди, печальная история которых потрясла многих современников Данте. Вот Джованни Боккаччо, который на склоне лет комментировал Божественную комедию, он очень подробно пересказывает трагическую историю Паоло и Франчески. И об этом я вам расскажу в следующий раз.